Однажды в воскресенье летом 1925 года Дэвид, возвращаясь после обеденной прогулки по дюнам, встретил на Лам-стрит Энни и ее маленького сына. Увидев Дэвида, Сэмми с радостным криком бросился к нему. Он обожал Дэвида и пропел: «А у меня в субботу начинаются каникулы. Правда, здорово?» «Ну еще бы, Сэмми!» — улыбнулся Дэвид, подумав в то же время, что Сэмми сильно вытянулся, похудел и явно нуждается в отдыхе. Сэмми минуло уже 8 лет. У него было бледное лицо, шишковатый лоб и веселые синие глаза, исчезавшие в щелочках всякий раз, как он засмеется. Совершенно так же, как когда-то у его отца. По случаю воскресной прогулки с матерью он был одет очень опрятно и мило, в костюм, сшитый Энни из серой шерстяной материи, приобретенной на распродаже у Бейтса. Сэмми рос быстро, и его башмаки, купленные на рост и отличавшиеся не столько красотой, сколько прочностью, казались огромными на торчавших из них длинных худых ножонках. «У вас будет немало хлопот, Энни», — обратился Дэвид к матери Сэмми, которая неторопливо подошла к ним. «Знаю я эти каникулы». «Я сердита на Сэмми», — промолвила Энни совсем несердитым голосом. «Вздумал залезть на ворота в слос Дини и разорвал свой новый целлулоидный воротничок». «Это из-за желудей», — серьезно пояснил Сэмми. «Понимаешь, Дэви, мне хотелось набрать желудей». «Не Дэви, а дядя Дэвид», — с упреком поправила его Энни. «Как тебе не стыдно, Сэмми?» «Какие пустяки, Энни, голубушка», — сказал Дэвид. «Ведь мы с ним старые друзья. Правда, Сэмми?» «Правда», — широко улыбнулся Сэмми. Улыбнулся снова и Дэвид. Но, взглянув на Энни, он перестал улыбаться. Энни, видимо, совсем замучила жара, под глазами у нее были темные круги, и она была еще бледнее Сэмми, у которого, как у его отца, бледность кожи была природная. Энни держалась рукой за стену, слегка прислоняясь к ней. Дэвид знал, что ей жилось все время очень трудно. Ревматизм окончательно превратил старого Мейсера в калеку. Пэг не имел постоянной работы в Нептуне. А Энни, к тому же, нужно было заботиться о Сэмми. И чтобы сводить концы с концами, Энни ходила на паденную работу — стирать и убирать. Дэвид десятки раз предлагал ей помощь, но Энни и слышать не хотела о деньгах. Она была очень независима. Дэвид спросил вдруг под влиянием внезапной мысли. «А кстати, вы-то сами когда последний раз отдыхали, Энни?» Ее кроткие глаза немного расширились от удивления. «У меня бывали каникулы, когда я училась в школе», — сказала она. «Ну вот так же, как теперь у Сэмми». Таково было представление Энни об отдыхе. Ни о чем ином она и не слыхивала. Она не знала ничего о необходимости перемены обстановки и воздуха, о белых эспланадах, веселых пляжах, о музыке, сливающейся с шумом волн. От трогательной наивности ее ответа у Дэвида защемило сердце, и он принял быстрое и совсем неожиданное решение. Сказал небрежным тоном: «А почему бы вам и Сэмми не прокатиться со мной на недельку в Уитли-Бэй?» Энни стояла неподвижно, устремив глаза на горячую от солнца мостовую. Сэмми испустил радостный вопль, впав затем в состояние священного трепета. «Уитли-Бэй!» — повторил он. «Честное слово, мне бы хотелось туда поехать!» Дэвид не сводил глаз с Энни. «Гарри Неджент вызывает меня туда, к 26-му. А я решил поехать на неделю раньше и отдохнуть там», — солгал он. Энни по-прежнему стояла, не двигаясь, глядя на мостовую, и была еще бледнее прежнего. «О, нет, Дэвид», — возразила она, — «я этому не верю». «Ну, мама!» — умоляюще воскликнул Сэмми. «Вам не мешает передохнуть, Энни, да и Сэмми тоже». «Сегодня действительно жарковато», — согласилась она. Перспектива провести с Сэмми неделю в Уитли-Бэй была ошеломительна. Но Энни подумала о разных препятствиях к этому. О, препятствий было с полсотни, не меньше. Ей не во что одеться, она осрамит Дэвида. Некому будет присматривать за отцом и домом. Пэг может запить, если его предоставить самому себе. Тут ее осенила блестящая идея, она воскликнула. «Возьмите с собой Сэмми». Но Дэвид свирепо возразил. «Сэмми шагу не сделает без своей мамаши». «Ну, мама!» — снова прокричал Сэмми, и в его бледном личике было предостерегающее отчаяние. Наступило молчание, потом Энни подняла глаза и улыбнулась Дэвиду своей кроткой улыбкой. «Ну хорошо, Дэвид», — сказала она, — «раз вы так добры, что хотите взять нас с собой». Вопрос был решен. Дэвид почувствовал неожиданно глубокое удовлетворение. В нем словно что-то внезапно разгорелось с ярким пламенем. Он смотрел, как Энни и Сэмми в своих слишком больших башмаках и лопнувшем воротничке шли по направлению Кей-стрит. Мальчик прыгал подле матери, болтая, вероятно, об Уитли-Бэй. Потом Дэвид направился домой по Лам-Лейн. Теперь на дорожке, которая вела к его дому, не видно было больше сорной травы. Садик у дома был приведен в полный порядок, и по белым шнуркам на стене велись выращенные мартой ярко-желтые настурции. Крылечко перед дверью было вычищено и обмазано белой трубочной глиной, а занавески на окнах украсились целыми 12 дюймами чудеснейших фестонов, связанных так, как умели вязать только руки Марты. Во всех лучших домах шахтеров висели такие занавески, связанными кружевами, признак благосостояния хозяев. Но во всем Слискейле не найти было кружев красивее этих. Дэвид повесил в передней шляпу и прошел на кухню, где уже возилась Марта, приготовляя ему кресс-салат и чай. Марта постоянно что-нибудь делала для него. В ее трезвой душе жило нечто вроде азарта, гордой своим домом хозяйки. В кухне была такая чистота, что, по выражению домохозяек, можно бы пить чай прямо с пола. Деревянные части мебели так и блестели, посуда на поставце сверкала. Семейная реликвия — красивые мраморные часы, полученные отцом Марты как приз за отличную игру в шары и перекочевавшие сюда вместе с Мартой из дома на Инкерманской террасе, который она оставила навсегда, важно тикали на высоком камине. В доме царила мирная воскресная тишина. Дэвид внимательно посмотрел на мать и спросил: «Почему бы и тебе не съездить на недельку в Уитли-Бэй, мама? Я еду туда 19-го». Марта, не оборачиваясь, продолжала тщательно исследовать листья салата. Она не могла допустить, чтобы на латуке или салате оставалось хоть единое пятнышко. Когда Дэвид уже начинал думать, что она не слышала его слов, она вдруг отозвалась: «А чего я там не видала в Уитли-Бэй?» «Я думаю, тебе это доставит удовольствие, мама. Там будет и Энни с мальчиком». Голос его звучал просительно. «Право, поедем, мама». Она все стояла спиной к нему и с минуту не отвечала, но, наконец, сказала беззвучно. «Нет, мне и здесь хорошо». И когда повернулась к Дэвиду с тарелкой салата в руках, на лице ее было выражение застывшей суровости. Дэвид знал, что убеждать ее бесполезно. Усевшись на диван под окном, он взял последний номер независимого рабочего. На первой странице была помещена его очередная статья из серии, которую там печатали последний год. А на средней странице приведена полностью слово в слово речь, с которой он выступал во вторник в Секхилле. Он не стал читать ни той, ни другой. Дэвиду минуло уже 35 лет. Последние 4 года он работал как вол, не щадя сил, разъезжал по району в качестве агитатора и организатора. Он довел в Эджели число членов Союза до 4000 с лишним. О нем говорили как о мужественном, стойком и способном человеке. В Энвиле были напечатаны 3 его монографии, а за статью «Государство и копии» он получил Русселевскую медаль. Медаль затерялась где-то, вероятно, завалилась за комод. Дэвиду на миг стало грустно. Сегодня днем там внизу, среди дюн, он слышал пение жаворонка, и это напомнило ему о мальчике, часто приходившем сюда почти 20 лет тому назад. Потом мысли его перешли на Дженни. Где она, милая Дженни? Несмотря ни на что, он все еще любил ее и скучал, и думал о ней. И мысль о ней, пробившись сквозь впечатление солнечного дня и песни жаворонка, опечалила его. Встреча с Энни и Сэмми, правда, привела его в хорошее настроение, но сейчас ему снова взгрустнулось. Может быть, в этом виновата мать, ее непреклонность? Ему ли стремиться изменить пути человечества, когда душа близкого человека для него остается неизменно закрытой и недоступной? Вот мать, она неумолима, ничего не прощает. После чая его настроение улучшилось. Салат, приготовленный неумолимой Мартой, был очень хорош. И он сел писать письмо Гарри. Дэджен и Бебингтон и Гарри все в этом году снова прошли на выборах и остались в парламенте. Бебингтону пройти было нелегко. Ходили сплетни в связи с бракоразводным процессом сэра Питера Аутрема. И о них вспомнили, когда была выставлена кандидатура Бебингтона. Но дело это замяли, и Бебингтону удалось пройти. Дэвид написал Гарри длинное письмо. Потом взял книгу Эриха Флитнера «Опыт государственного контроля». Последнее время он зачитывался Флитнером и Максом Зерингом, в особенности его книгой «Атака на общество». Но сегодня Зеринг мало занимал его. Он все время думал о другой атаке, предстоящей атаке на Уитли-Бэй. И решил, что будет очень весело учить Сэмми плавать. А сливочное мороженое, как бы не забыть о нем. Ведь очень может быть, что Энни питает тайную слабость к сливочному мороженому. Мороженое там настоящее, итальянское, просто объедение. Неужели Энни устоит перед такой прелестью? Он откинулся назад и громко засмеялся. Все 10 дней до отъезда у него не выходили из головы Уитли-Бэй, плавание Энни и Сэмми. Утром 19 мая он с настоящим волнением приехал на центральный вокзал в Тайнкасл, где они с Энни уговорились встретиться. В последнюю минуту его задержали в суде, где разбиралось дело о выплате какой-то компенсации рабочим. И он поздно примчался к билетной кассе, где Энни и Сэмми уже дожидались его. «А я боялся, что опоздаю», — воскликнул он, улыбаясь, запыхавшись и подумав про себя, что хорошо быть молодым, способным радостно волноваться и бежать, что есть духу. «Времени у нас еще много», — сказала Энни со свойственной ей положительностью. Сэмми не говорил ничего, ему наказали не болтать, но сияющие синие глаза на великолепно вымытом лице выражали целую гамму чувств. Они сели в поезд, идущий в Уитли-Бэй. Дэвид нес чемоданы. Энни это не понравилось. Она хотела сама нести свой, вернее, чемодан, взятый ею на время у Пега, потому что он был тяжелый и слишком потрепанный. Неудобно, чтобы Дэвида видели с таким чемоданом. У Энни был такой расстроенный вид, словно она считала это верхом неприличия. А между тем она сама часто таскала корзину с рыбой в три раза тяжелее. Впрочем, протестовать она не посмела. Они вошли в купе, раздался свисток, и поезд тронулся. Сэмми уселся в углу, рядом с Дэвидом, а Энни напротив. Когда поезд, миновав предместье, помчался среди полей, Сэмми пришел в величайший восторг и, забыв, что дал клятву молчать, щедро делился впечатлениями с Дэвидом. «Посмотри, какой паровоз! А вагоны? А кран?» — кричал он. «Ох, смотри, какая большая труба! Никогда еще я не видал такой большой трубы!» Труба вызвала серьезный и увлекательный разговор о тех, кто чинит трубы, и о том, как восхитительно должно быть стоять на верхушке трубы на такой высоте, где между тобой и землей 200 футов пустого пространства. «Уж не хочешь ли ты стать кровельщиком, когда вырастешь, Сэмми?» — спросил Дэвид с улыбкой в сторону Энни. Сэмми покачал головой. «Нет», — сказал он как-то сдержанно, — «я буду тем же, чем мой папа». «Шахтером?» — спросил Дэвид. «Да, вот кем я хочу быть», — твердо заявил Сэмми. У него был при этом такой важный вид, что Дэвид не мог удержаться от смеха. «У тебя впереди много времени, можешь еще и передумать», — заметил он. Путешествие было приятное, но недолгое. Они очень скоро приехали в Уитли-Бэй. Дэвид снял комнаты на Терренс-стрит, тихой улице, которая начинается от бульвара вблизи гостиницы «Веверлей». Комнаты ему рекомендовал Дикки, секретарь Слискейлской профорганизации, сказав, что у хозяйки, миссис Лесли, часто останавливаются делегаты Союза во время областных съездов. Миссис Лесли была вдовой врача, погибшего в Хедлингтоне во время несчастного случая в шахте лет 20 тому назад. Один из крепильщиков застрял тогда под обвалившейся кровлей, так как его размозженная рука оказалась зажатой между двух каменных глыб, и ее не могли освободить. Доктор Лесли спустился в шахту, чтобы ампутировать руку и этим дать возможность извлечь рабочего из-под обвала. Он уже почти закончил операцию, геройски им проделанную, над таким же героем-крепильщиком, который перенес ее без наркоза, лежа на животе в грязи и крови. Как вдруг неожиданно обвалилась вся кровля и погребла под собой и доктора, и рабочего. Теперь об этом случае уже все позабыли, но из-за этого обвала кровли пришлось миссис Лесли сдавать меблированные комнаты жильцам в убогом переулке, вдоль которого тянулся ряд красных кирпичных домиков, каждый с палисадником, площадью в 4 квадратных ярда, с тюлевыми занавесками, с зеркалом над камином и многострадальным фортепиано. Миссис Лесли была высокая брюнетка со сдержанными манерами. Она не была ни комична, ни сварлива. В ней не было ничего того, что обычно связывается с традиционным представлением о квартирной хозяйке, на курорте. Она спокойно поздоровалась с Дэвидом, Энни и Сэмми и проводила их в комнаты. Но при этом миссис Лесли неожиданно совершила неловкость, обратясь к Энни со следующими словами. «Мне думается, вам и вашему мужу лучше занять большую комнату, а мальчика поместить в меньшей». Энни не покраснела, скорее даже, пожалуй, побледнела, и без малейшего замешательства ответила. «Это не муж мой, а деверь, миссис Лесли. Мой муж убит на войне». Тут покраснела уже миссис Лесли, покраснела мучительно до корней волос, как краснеют сдержанные и скромные женщины. «Как глупо с моей стороны! Я могла бы понять это из вашего письма». Таким образом, Энни и Сэмми поселились в первой большой комнате, а Дэвид — в маленькой. Но миссис Лесли почему-то казалось, что она своим замечанием больно ранила Энни, и она изо всех сил старалась угождать ей. Очень скоро миссис Лесли и Энни стали настоящими друзьями.